Глава 10. Семья Вальдес провела первую ночь в имении на грязных матрасах, которые нашлись в комнатах. Они открыли окна, чтобы свежий воздух наполнил помещение, выбили из матрасов насекомых и в повалку улеглись спать. Все, кроме Дона Густаво, который при лунном свете пытался развести огонь в патио для изгнания злых духов. Он вынес из дома сломанное плетёное кресло и уселся напротив огня. Попросил прощения за грехи, собственные и чужие. Он хотел божественного искупления вины и посчитал наступившую нищету чем-то вроде оплаты долга. Его пришедшие в негодность земли были ничем иным, как заслуженным наказанием. «Что еще, Бог мой, что еще я могу отдать в уплату?» — спрашивал он себя. Когда рассвело, он пошел по дороге, которая вела из имения на кладбище Сан-Ласаро. Идти было тяжело, голова гудела. Он шел, и его трясло от злости. Вены на руках вздулись, шея распухла, каждый шаг отдавался страхом. «Куда ты идешь, Густаво?» — спрашивала его совесть. «Куда ты идешь, парень?» — спрашивал его старый Дон Херонимо. «Не ходи на это кладбище, оно приносит только несчастье». Дед ненавидел это кладбище. Несмотря на то, что архитектор, получивший заказ на конструкцию усыпальницы, был другом семьи, славный Дон Франсиско Агуадо, который придумал систему колоколов, возвещавших о поступлении покойника. 4 удара большого колокола, если это был взрослый человек, и 4 удара, а потом еще 5 малого колокола, если это был ребенок. Так была обставлена смерть в Сан-Ласаро. Дон Густаво отвлекся, вспоминая тех, кто носил такую же фамилию. Винансио, его слабоумный дядя, который умер первым. Его отец Педро и его мать Марта, умершие в 1888 году, когда сотни ударов хлыстом и одна пуля изменили его жизнь. Дедушка Херонимо и бабушка Соли, умершие в 1897 году, через год после его свадьбы и отъезда в Испанию. И его брат Хуан, последний в колонии, который казался бессмертным, а умер в возрасте всего лишь 24 лет. Остров оказался кладбищем семьи Вальдес. «А что будет, когда не станет меня?» — спросил он вполголоса. Один, с сокрушенным сердцем, приведенный сюда сложившимися обстоятельствами, он дошел до мраморной доски, на которой прочитал одно за другим имена ушедших из жизни в Сан-Ласаро. Здесь не было креолки, которая вышла замуж за Винансио, и их маленького сына. Но он вспомнил, что хотя семья их отвергла, дед не возражал против захоронения их тел. Он заметил также, что не было и таблички с именем его брата. Он поговорил с каждым из умерших. Дона Херонимо ему не в чем было упрекнуть, как и бабушку Соли, которая была истинно святой женщиной в их семье. Он поговорил с отцом, и да, ему он во всем признался. Выплеснул все, что накопилось внутри. Он поведал ему, что в Испании у него осталась дочь, зачатая в лоне служанки, и обвинил в этом его. «Мне передалось проклятие твоей крови», — сказал он, как будто это могло смягчить вину. Он также посчитал его ответственным за свое раннее сиротство и за то, что имя его матери запачкано кровью и дурной репутацией. «По твоей вине!» — прокричал он. Души умерших перевернулись в могилах, услышав его крик. Винансио он не сказал ничего, а для матери припас последнюю жалобу. Он рассказал ей, что стал отцом 2 детей. «И ты должна знать, что в Испании я оставил еще одну девочку». Выдохнул он слова, идущие из глубины сердца, едва слышным шепотом, исчезнувшим в тишине. Он упал, как подкошенный, и ударился головой, так и не получив ни единого знака, указывающего на то, что к нему вернулась вера. На рассвете охранники кладбища нашли его распростертым на мраморной доске с именами его предков. Они пытались привести его в чувство, били по щекам, брызгали на него водой. Ничего. Дон Густаво представлял собой кусок неподвижной плоти. Они решили погрузить его на повозку, строили догадки. Никто не ложится на имена чужих покойников, так что можно было предположить, это кто-то из Вальдесов, хозяев имени Диана. Туда они и привезли его. Но было еще так рано, что проснулась только Исабелла. «Это наш сеньор!» — крикнула она, увидев его. Втроем они сняли дона Густаво с повозки и устроили на диване в гостиной. «Я займусь им», — сказала служанка хриплым от страха голосом. «Пульс у него есть», — подтвердил один из охранников, после чего оба ушли. Исабелла промыла раны дона Густаво и несколько раз ударила его по щекам, пытаясь привести в сознание. Она никогда не видела, чтобы живой человек был так похож на покойника. Она расстегнула ему воротничок рубашки и пуговицы до середины груди. Машкара облепила его руки, рассчитывая напиться крови. Исабелла хлопнула в ладоши, и комары испуганно разлетелись, покинув человеческое тело, пахнущее крысами и многодневным потом. Донья Инес проснулась, когда солнце стало светить ей навеки. Она разволновалась, глядя на своих детей, спавших на матрасах, описавшихся, но не проронивших ни одной слезинки, несмотря на то, что их давно не кормили. Она была раздета, но не помнила, чтобы снимала с себя одежду. Она надела рубашку и юбку и спустилась по лестнице, мучимая стыдом и страхом, не понимая, что же с ней произошло. «Исабелла!» — крикнула она. «Здесь есть кто-нибудь?» В открытые окна лилось пение проснувшихся птиц. Она миновала кухню и через вестибюль прошла в гостиную, где почти тут же едва не упала в обморок, увидев мужа в состоянии, более подходящем беглому каторжнику. Исабелла подхватила ее, прислонила к подлокотнику кресла, сняла фартук и стала обмахивать сеньору, пока у той не выровнялось дыхание. «Его привезли двое мужчин, но больше ничего не знаю, сеньора». «Что произошло? С кем он подрался? Что за ярость поселилась в этом человеке? Будь она проклята!» — плакала Донья Инес. И обе женщины разрыдались так безутешно, что горько было их слышать. «Не беспокойтесь, сеньора. Мужчины сказали, пульс у него есть». Донья Инес оглядела себя с головы до ног. Не хватало разве что пучка редьки, чтобы окончательно походить на нищенку. «Хватит!» — воскликнула она и без всяких объяснений бросилась бегом из дома, как была, в старой одежде, непричесанная, на поиски знахарки Варгас. «Займись детьми!» — крикнула она на бегу. Грудь была полна молока, но она не думала о том, что оно может вытечь и что ее дочка проснется голодной. Знахарка уже не жила в своем убежище, которое Донья Инес вспоминала с детской наивностью. Прошлое всегда норовят подсластить, даже если оно дурно пахнет. Антонина Варгас вышла замуж за богатого старика, владельца табачной фабрики. Он был уродливый, словно буйвол, толстый и с потемневшей от постоянного курения кожей. Она превратилась в женщину, которую ненавидели, а она ненавидела тех, кто правил в Сан-Ласаро. Она была хозяйкой фабрики и огромного дома с тремя балконами на верхнем этаже. Когда-то только Донья Лора уважала ее и защищала от нападок за ее экзорцизмы. Сноска. Экзорцизм. Религиозный обряд, имеющий целью изгнание дьявола. Как ее только не называли. Дьявольское отродье, сатанистка, одержимая дьяволом, ведьма. Донья Инес не составила труда узнать, где она живет. Первый встречный, с которым она столкнулась, указал пальцем на особняк в колониальном стиле. Двери были из крепкого дерева, с железным кольцом посередине. Она зажала кольцо в руке и ударяла им до тех пор, пока удивленный столь ранним визитом слуга не открыл решетку. «Я бы хотела видеть сеньору Варгас», — ответила Донья Инес, когда он спросил ее, что ей угодно. «Кто вас прислал?» «Я сама себя прислала». Слуга, одетый в белое от рубашки до башмаков, провел ее во внутренний двор, где росли красивые кусты, усыпанные красными и фиолетовыми цветами. Донья Инес посмотрела на верхнюю галерею, где резвились несколько детей, белых, как молоко. Горничная, тоже вся в белом и в вышитом переднике, выговаривала им за плохое поведение. В глубине патио, среди вьющихся по стене растений, Донья Инес разглядела клетку с желто-зеленым попугаем. Ей не надо было подходить ближе, чтобы понять. Это самка. Такая же, какие были у ее матери, Доньи Лоры. Она отвернулась, оправила свою грязную одежду и стала ждать Антонину Варгас. Минуты тянулись для нее бесконечно, пока, наконец, не появилась знахарка в сопровождении слуги. Она ничем не напоминала ту женщину, которую знала Донья Инес. Она хромала на правую ногу, а на одном глазу у нее была повязка. Выразив недовольство по поводу гвалта детских голосов, Антонина Варгас остановилась посреди патио и крикнула горничной, что не время устраивать такой балаган, когда сеньор еще спит, а к ней пришли с визитом. Она протянула руку Донье Инес и извинилась за плохое поведение тех, кто, как она сказала, приходится ей внуками. «Что с вами произошло?» — спросила сеньора Вальдес, указывая на повязку лишь для того, чтобы показаться любезной. «Сглазили». Донья Инес испугалась, но знахарка Варгас ответила без обиняков. «Не беспокойтесь, он заплатил за это. И хорошо заплатил». На шее у нее висел кулон размером с сушёный каштан с изображением Ариши Яманья, богини моря и символа материнства. Сноска. Аришес. Духи афрокубинских и афробразильских культов вуду. Донья Инес сразу же узнала его и готова была поклясться, что он был на ней, когда она впервые увидела знахарку. «Так что?» — спросила знахарка. «Что привело вас сюда?» «Мне нужно, чтобы вы погадали мне по руке, сеньора Варгас». «Я этим не занимаюсь». «О, не может такого быть!» — жалобно проговорила Донья Инес. «Клянусь вам, вы мне уже гадали, а сейчас мне это нужно как никогда. Вы многое увидели по моей руке, когда я была еще девочкой», — сказала она, показывая ладони. «Посмотрите же!» Антонина Варгас сделала ей знак следовать за ней в темную, словно логово волка, комнату. Огромные окна были закрашены известью от края до края и защищены от света тяжелыми гардинами, спускавшимися до самого пола. Пахло ладаном. Знахарка зажгла свечу и села за стол, покрытый такой же тканью, что и гардины. Она предложила Донье Инес сесть на стул напротив и, глядя ей прямо в глаза, предупредила. «Я не могу зря терять время, дочка. Я должна заняться мужем, как только он проснется». Во рту у Доньи Инес пересохло, и первое, что она попросила, — воды из кувшина, где плавали лимонные корочки. «Я не отниму у вас много времени». Для начала сеньора решила оживить память знахарки, которая, не мигая, смотрела на нее единственным глазом и внимательно слушала. Она рассказала, кто она такая и с какой семьи. Она убеждала знахарку, что та должна была помнить Донью Лору, вышедшую замуж за Лосарьегу. «Вы нас не помните?» — спросила она. Антонина Варгас и бровью не повела. «Продолжайте. Продолжайте, дочка», — приказала она. Донья Инес продолжила свой беспорядочный, хаотичный рассказ, смешивая даты, семьи и несчастья. Она поведала о судьбе своих сестер, которые вышли замуж в другие страны, о своем отце, да хранит Господь его в благодати, и даже о попугаях, что приносят дурные вести. Рассказала она и о Донье Марте, и еще о том о сём. «Вы упомянули Донью Марту?» «Да, сеньора». «Ту, что убивала слуг?» «Да, но на самом деле...» «Вы произнесли имя, запрещенное в этом доме. Я догадываюсь, кто вы». «О чем вы, Антонина? Я сказала что-то не то?» «Продолжай», — приказала та, впервые обратившись к ней на «ты». Донья Инес рассказала о свадьбе с Доном Густаво, о переезде в Испанию, о своей жизни в Пунто-де-Бико, о лесопильной фабрике, восстановленном замке, о красоте той земли, которую ей суждено было узнать. Она сказала, у нее есть сын Хайме, и вот, наконец, появилась девочка. «Густаво, и как дальше?» «Что вы хотите знать?» — спросила Донья Инес. «Его фамилию». «Вальдес. Густаво Вальдес. Как я могла вам этого не говорить, если я рассказала вам всю свою жизнь?» При этих словах знахарку так сильно передёрнуло, что пламя свечи заколебалось. «Убирайся! Убирайся вон отсюда!» «Антонина, ради бога!» Донья Инес испуганно встала со стула. «Я не хочу видеть тебя в своем доме!» — закричала знахарка вне себя от гнева. Она встала со стула, продолжая кричать, будто в нее вселился дьявол. «Убирайся и скажи мужу, чтобы остерегался разорения в ближайшие годы!» «Что вы такое говорите, женщина?» Донью Инес охватила дрожь. «Густаво Вальдес заплатит за то, что его семья сделала с моей дочерью, Марией Викторией. Наконец пришел час вырвать острый шип, исколовший мне душу!» Донья Инес поверить не могла своим ушам. «Моя дочь стыдилась меня по вашей вине из-за таких вот богатеев, владельцев плантаций, которые называли меня ведьмой и одержимой». «Моя мать никогда вас так не называла, сеньора Варгас. Она вас высоко ценила». «Твоя мать была единственная, кто относился ко мне с уважением. Она была хорошая женщина. Я против нее ничего не имею. И потому не стану читать, что написано на твоих ладонях, а просто расскажу тебе о твоей судьбе». «Не говорите ничего, умоляю вас. Я не хочу этого знать», — ответила Донья Инес в слезах. «У тебя есть дочь, но ты не скоро ее узнаешь». «Замолчи, проклятая», — умоляла Донья Инес. «Ты ее родила, но пока не знаешь, кто она». Донья Инес в страхе выбежала из дома Антонины Варгас. Она дрожала всем телом, у нее беспрерывно лились слезы. Она добежала до имения Диана с такой болью в груди, от которой, казалось, вот-вот остановится сердце. Ноги были грязные до колен и расцарапанные жесткой травой, потому что сначала она бежала по пыльной дороге, а потом по узкой тропинке. Когда она появилась в имении, грязная и непричесанная, Дон Густаво уже ждал ее с мрачным видом. Пока ее не было, слуга-негр появился в главном особняке, ни у кого не спрашивая разрешения, и рассказал сеньору Вальдесу, почему на мраморной доске на кладбище Сан-Ласаро нет имени его брата. Говорил он быстро, как говорится, без точек и запятых. То есть очень торопился и без пауз. Вот что он сказал. Дон Хуан решил умереть после того, как увидел, что сделал с его владениями ураган Мальпико, терзавший провинцию трое суток и днем, и темной ночью. Ветры и без того добивали его, но вдобавок разносили вредителей, и он уже несколько месяцев жил в печали, потому что они иссушили всю плодородную землю. Мерзкие насекомые начали с живой изгороди кладбища. Затем перекинулись на восточную межу, дошли до середины плантаций, а там уже покончили и со всем остальным. Негр не знал, как сказать брату о том, что Дон Хуан из-за всего этого взял да и повесился. «Из-за этой напасти у него даже все веревки растрепались», — сказал он, указывая пальцем на веревку. «Его снимали трое мулатов. И не верьте тому, что говорят в Сан-Ласаро, будто бы родные бросили его. Чего только не скажут. Все это вранье, сеньор Вальдес. Единственные, кто его покинул, были его животные. Они исчезли один за другим, пошли к реке, и больше о них никто ничего не знает». Однако слов было недостаточно, чтобы объяснить все произошедшее. Так что негр протянул ему два письма. «Это, — сказал он, подавая один конверт, — для нас. Его Дон Хуан написал собственной рукой. Тут указание, как его похоронить. В деревянном гробу, в рабочей одежде, с фотографией покойного деда и четками из оливкового дерева, которые вложат ему в руки после того, как он уйдет из жизни». Негр помолчал. «Второе письмо он оставил на ваше имя. Мы его не вскрывали. Ваш брат знал, что вы вернетесь в имение Диана и прочтете его». Слуга отдал конверт Дону Густаво и теперь уже надолго умолк под взглядом Исабеллы, которая ни на секунду не переставала плакать. А ведь она даже не знала Дона Хуана, никогда не видела его и была возмущена состоянием полнейшего свинства, в котором находилось его последнее жилище. «Где похоронен мой брат?» — наконец произнес сеньор Вальдес. «Я вас отведу». Они взяли направление на север и дошли до песчаного холма, где кто-то установил крест из деревянных кольев и написал от руки имя Хуана Вальдеса. «Он выбрал для себя эту землю, и теперь он в этой земле».